Глава 13. Кровавая комета. Желто-серые двугорбые верблюды стояли на левом берегу Итиля. Подняв мохнатые головы с выпуклыми блестящими глазами и выпятив нижнюю губу, они смотрели с надменной важностью на величавое течение многоводной реки и на необычную суету людей. Согнувшись в кеджаве, положив книгу на колени, Хаджи Рахим старательно писал. «К чему такое беспокойство, когда и небо, и степь, и вся вселенная торжественно спокойны? Ничто не изменяется, равнины земли беспредельны, и не мудрее ли идти по ним размеренной поступью каравана? Кто мчится вихрем на коне, не окажется ли он все равно в том же месте, куда придет равномерно шагающий, безмятежный верблюд?» На верблюде, под трепещущей от ветра занавеской, сидела Юлдуз. Расширенными, удивленными глазами смотрела она на шумную переправу многотысячного войска. Она следила за плывущими через реку конями, за черными лодками, и взор ее невольно искал среди спускавшихся к реке всадников стройного молодого джигита. Некоторые всадники казались ей похожими на него, но нет, это не он, не его гибкие кошачьи движения. Мусука нигде не было. Где он скитается? Жив ли он? Или свалился где-либо в беспредельной степи и стал добычей орлов и ворон? Тоска порой сменялась злым чувством. А если он сам помогал продаже своей приемной сестры? Для чего? Чтобы участвовать в походе путем ее гибели. Если так, то пусть его терзают хищные птицы. Пусть умрет он без воды в жгучей пустыне. Пусть никто не придет освежить его пылающие, высохшие уста. Сидевшая в другой корзине китаянка осторожно коснулась плеча Юлдуз. Джихангир смотрит сюда. По песчаному берегу, во главе большой группы всадников, на белоснежном коне ехал Батухан. Он свернул в сторону и поднялся на холм. Там он остановился, указывая рукой на противоположную сторону реки. От его свиты отделялись один за другим всадники и уносились вскачь исполнять полученные приказания. Молодой нукер, одетый по-мусульмански, в арабском плаще и тюрбане, подошел к верблюдам. За длинную дорогу через степи Юлдуз не раз видела его. Он был начальником сотни и всюду сопровождал Батухана. Юлдуз знала, что зовут его Арабша ан-Насир. Он только что вернулся с правого берега и давал приказания сидевшим на песке проводникам, обожженным солнцем до черноты. Они вскочили, схватили оброти верблюдов и свели их к реке. Длинные черные лодки приближались. Гребцы ставили их рядом по три лодки, настилали поперек доски и скрепляли их веревками. Получались крепкие паромы. Арабша давал приказания спокойно, отчетливо, не делая лишних движений. Его распоряжения исполнялись быстро и беспрекословно. Рабы тащили доски и колья, стучали топорами, вбивали колья близ берега, переплетали их ветвями лозы. Все работали с крайней быстротой, не ходили, а бежали со всех ног. Вскоре от берега потянулись в воду мостики. К ним пристал паром. Плотниками распоряжался высокий толстый человек в странной просторной одежде. С его небольшой синей шапочки спускалось на спину длинное перо. Он постоянно обращался к арабше, который стоял неподвижно у самой воды, наблюдая за работой. Китаянка снова шепнула. «Этот человек с длинным пером на шапке. Большой мастер, строитель Ли Тунпо. Он умеет строить дома, мосты, дворцы, легкие, как кружева. Киоски, все. Я слышала, как он вздыхает и ругается на нашем языке. Нет, здесь мне не жить. Эта проклятая дикая страна не для меня. Он большой ученый, пленный китаец. Я слышала о нем еще на родине». Старшие жены забеспокоились и запищали тонкими птичьими голосами. «А если лодки перевернутся? Мы не хотим ехать. Пусть сперва попробует кто-нибудь другой». Арабша, не взглянув на ханских жен и не отвечая им, приказал рабам проводить отдельно по одному верблюду на каждый плот. Ханши снова заволновались. «Пусть первый поедет черная рабочая жена. Мы посмотрим, не утонет ли она». Рабша приказал погонщикам провести на паром крайнего, седьмого верблюда, на котором ехали Юлдус и ее китайская служанка. Когда верблюд поравнялся с Рабшой, и Лахэ сказала ему: «Прикажи мастеру Ли Тунпо ехать вместе с маленькой ханшей Юлдус». Рабша поднял на китаянку холодный, недоверчивый взгляд и отвернулся. Около мостков верблюд опустился на колени. Китаянка и Юлдус осторожными мелкими шажками прошли на паром. Впереди шел китайский мастер, следя, чтобы они не отступились. За ним погонщики провели на паром огромного мохнатого верблюда. Он ревел, мотал головой. С длинных губ падала клочьями белая пена. На пароме верблюд не захотел опуститься на колени и стоял, горделиво поворачивая голову, точно желая насладиться редким зрелищем переправы бесчисленного войска через широкую реку. Юлдус, покрытая большим шафрановым платком, опустилась на коврик в уголке парома. За нею встала китаянка Илахэ. Ветер играл складками легкой шелковой ткани ее лилового плаща. Гребцы опустили весла в воду. Рабы стали разматывать концы каната. Послышались крики: «Подождите!» Батухан на белом жеребце подъехал к мосткам и легко соскочил с седла. Сам взял повод, провел недоверчиво фыркающего коня на паром и поставил его рядом с верблюдом. За Джихангиром последовал Рабша. Несколько монголов бегом направились к парому. Рабша повернулся, отбросил их обратно. Один оступился и упал в воду. Рабша прыгнул на паром, когда тот стал уже отдаляться от мостков. Бату-хан стоял между белым конем и гордым верблюдом. Лицо Джихангира светилось нетерпением и хищной радостью. Перед ним расстилалась земля, завоевание которой принесет немеркнущую славу. Он обратился к маленькой женщине, закутанной в шелковое покрывало. «Как твое имя, маленькая хатун?» «Юлдус, мой повелитель». «Это хорошее, приносящее удачу имя». Подошел китайский строитель Ли Тунпо. «Сегодня великий день. Ты, ослепительный, пересекаешь огромную реку, которая отделяет запад от востока. Ты плывешь вместе с прекрасным смелым конем и другом путников, могучим верблюдом. А перед тобой светится Юлдус, звезда, которая принесет тебе удачу». Илахэ незаметно шепнула Юлдус несколько слов. Помня приказание старой ханши Орифу Джинь слушать советы китаянки, Юлдус покорно поднялась. Покраснев от волнения, она громко сказала Бату-хану: «Твое имя, как яркая комета, пролетит по темному небосклону. Оно осветит ослепительными победами путь монгольского войска». Бату-хан чуть улыбнулся, сдвинул брови и снова стал холодным и непроницаемым. «Я сумею выполнить великую задачу — раздвинуть до конца вселенной несокрушимую власть монголов». Белый конь косился черными глазами на всплески волн и перебирал ногами при каждом взмахе длинных весел. С другой стороны, гордый и величественный верблюд спокойно глядел вдаль, точно наслаждаясь вольным простором водной стихии. Противоположный берег приближался. Там на песчаной косе выстроилась сотня монгольских нукеров с копьями и трепещущими цветными значками. Рожки и дребезжа подали сигнал: «Внимание и повиновение!» Все великое монголо-татарское войско переправлялось через Итиль много дней. Просмоленные лодки всех размеров непрерывно перевозили воинов, их походные вьюки, разобранные юрты, мешки с зерном, мукой и прочее. Лодок не хватало, поэтому были связаны плоты из бревен и надутых воздухом кожаных бурдюков. На плоты сгонялись верблюды и другой скот, и все это с шумом, ревом и криками плыло по реке к правому берегу. Бату-хан некоторое время оставался близ горы Урака. Он приказал переправившимся через реку передовым отрядам двинуться вперед, в Великую Половецкую степь, и там начать погоню за быстро уходившими на запад и на юг половецкими племенами. «Кто будет сопротивляться, — говорил Бату-хан, — того уничтожать. Кто из встречных ханов покорится вместе со своими родами, пусть присоединяется к войску, но его скот и его имущество должны послужить для монгольских воинов как военная добыча. Для кипчаков и других племен Великая честь вступить воинами в мое могучее войско. Своими победами они приобретут новые богатства.